Глава 11. 22 сентября. Плацдарм якоря Бразилии. Находящиеся в комплексе восходящие всех рангов собрались прямо в недавно возведенном зале якоря. Пока он выглядел неаккуратно и грубо, появились дополнительные защитные механизмы. Совсем отрезать доступ к кристаллу не могли, поэтому устанавливали сдвигающиеся бронеплиты, наполненные силой. Так что в случае угрозы они на некоторое время задержат вторженцев. Редкий и почти уникальный случай, когда ставку делали именно на физическую защиту, ведь аномально сильный антимаг проходил даже через особый, невероятно плотный и мощный барьер зала. Сейчас барьер замкнулся, отсекая всех посторонних и гомон, царивший снаружи. Тиран вышел вперед, прямо к мерцающему сгустку магии. Сеанс связи был необычным. Вместо простых телепатических посланий применялась проекция. Дорогой метод связи. Но в глазах правителей великого народа, сумевшего противостоять богам, необходимый в нынешней ситуации. Посреди зала возникла полупрозрачная фигура одного из тиургов, и на всех присутствовавших обрушилось давление силы. Восходящие все без исключения склонились под мощью давления магии. Даже Сириона пробрал страх. Всего лишь астральная проекция не могла по-настоящему навредить, но даже она проводила колоссальную мощь. «Тиран Норинвиктус, совет смотрит на вас, и я буду говорить от его лица. Мы получили отчет. Присланное подкрепление было уничтожено сразу же после закрытия моста. Погиб экзарх дома Хейган». Сирион внешне оставался напряженным, как и все. Но внутренне он ликовал и смеялся. Он не знал точный состав группы, лишь то, что не прибудет никого из его дома. Просто какой-то экзарх, 3 восходящих и 4 воителя для улучшения контроля над силами вторжения. Хейган преследовало настоящее проклятие. Причем у него было имя — Алексей Корнев. Сначала погиб посланный ими агент, попытавшись зайти к нему во внешнее поле битвы, а затем Алексей подряд убил еще 3 представителей дома. Более того, порядок выглядел диким. Астрарха, обычного восходящего и экзарха. Мысль казалась безумной крамольной шуткой, но ему оставалось убить тиурга Хейганов. Самым негативным была растрата полезных ресурсов. Особенно много сильных существ забрал с собой первый Хейган, отправляясь во внешнее поле битвы для захвата Алексея. Взрыв якоря от прихода Оркуса тоже существенно замедлил вторжение, и в результате все погибли так или иначе от рук одного человека из дикого мира. Пока Сирион размышлял о злой насмешке судьбы, тиран дал ответ. «Владыки, это большая честь говорить перед вами. Все так, один могущественный антимаг, похоже, смог узнать о переносе и проник на место, обманув систему идентификации. Мальтериэль». Его перебил громогласный голос, от которого зазвенело в ушах, а импульс силы заставил Инвиктуса склониться. «Нам не нужны оправдания о том, кто помог совершить это. Отвечай, почему не была обеспечена безопасность переноса и почему совершившие это смогли уйти?» Инвиктус крепче сжал пальцы обеих пар рук, сложенные перед ним в замок. Восходящий, отвечавший за безопасность плацдарма, понесет наказание. «Ты не слепец, чтобы не видеть слабости в защите», — отрезал тиург. «И именно ты понесешь наказание за слабость обороны. Излишняя самоуверенность раз за разом приводит к потерям». Тиург замолчал, посмотрев в сторону. В зале якоря там была просто пустая стена, и находящиеся на земле понимали, что идет обсуждение в совете. А потому не решались издать и звука. Тем более все узнали говорившего. Это был как раз представитель дома Хейган. Тирану не позволили оправдаться, отчего ярость на подчиненного лишь распалялась. Причем по правилам все, что он мог сделать, это заставить выполнять более опасную или рутинную работу и не получать вознаграждения, ради которого он и пришел в мир на ранней стадии. Выжившие и прошедшие такой путь всегда становились экзархами. Правда, и смертность была высока, но повинный в случившемся вынужден будет долго ждать шанса. Разумеется, и сам тиран понимал, что силы пустили на скорейшее подавление людей и расширение подконтрольных территорий, а также снижение потерь обычных проломов. и никто не ожидал атаки в столь важный момент, а потому сильных бойцов Орды не отзывали. Тиург, наконец, вернулся к разговору. «Подтверди наши данные и догадки. Пришедшее подкрепление уничтожил тот же человек, что убил Оркуса де Хейган и ранее Люциана Вархейган? Все так, владыка. Мощная антимагия позволяет ему хорошо скрываться». «Не нужно говорить нам о прописных истинах», — перебил его Тиург и вытянул правую нижнюю руку, указывая на тирана. Проекция не могла навредить, но сейчас, около якоря, он ощущал огромное давление и угрозу. «Данный человек должен быть убит, и вы обязаны найти объект, сокрытый в этом диком мире. Чтобы вам помочь, сразу после установки четвертого якоря будет выслан аркан, также известный как Эфемер. Окажи ему всевозможную помощь, его слово выше твоего, и не разочаруй нас снова, тиран Норинвиктус». Сирион стоял, все еще поклонившись, и желая как можно скорее вернуться к своему делу. Мель была на шаг впереди, но он все еще надеялся заполучить главное сокровище, и вскоре его врага и прошлую цель уберут. У антимага не осталось и шанса. Критика решений тирана длилась еще несколько минут, после чего совещание по устранению ошибок завершилось. За дело. Сириону Рейнер, отправляйся на Сибирскую равнину и проследи за скорейшей установкой якоря. Проблемы недопустимы. У меня все под абсолютным контролем. Я хорошо понял этот мир. Сирион вежливо поклонился и поспешил наружу, как и остальные, получившие приказ. Другой восходящий, пришедший во второй волне и также переживший многих неудачников, догнал коллегу. Кто такой Аркан? Он находится в списке особенно полезных слуг Орды, имеющих особый статус. Убийцы, решающие проблемы с антимагами. Он сам также связан с бездной. Иногда его называют «проклятый палач». Сирион пересказал основную часть справки. Более чем достаточно, чтобы коллега справился с поиском информации сам. «Разве у нас недостаточно сил? Антимаг сейчас намного слабее господина Норинвиктус». Совет решил закрыть проблему, пока она не превратилась в реальную угрозу. «Здраво, ведь возле антимага Мельтериэль. Ты недостаточно изучил историю». Восходящий сложил руки за спиной, смотря как Сирион отходит в сторону и начинает сплетать заклинания портала. «Я посвятил все внимание практическим дисциплинам и боевым навыкам. В чем ее особенность, кроме нестабильной силы, способной очень редко прыгать до уровня Астрарха?» «Мастерство и глубина познаний. Мельтериэль вполне можно считать древним существом. Она видела наше противостояние почти с самого начала, взглянув с обеих сторон. Проклятый палач тоже необычен и, насколько мне известно, своенравен. И хотя он не обладает огромной разрушительной силой, у антимага нет шансов выжить». Сирион не раз видел, как антимаг выходил из самых критических ситуаций. Однако в этой оценке не сомневался. Все, что Алексей может делать, это прятаться, не смея показываться из норы или же снова оказаться в изолированном осколке с хорошей защитой от открытия порталов. Было немного жаль терять внутренний исток, собравший столько энергии, но Сирион не мог повлиять на грядущие события. 23 сентября. Я проснулся ранним утром, ощущая себя полным сил. Едва рассвело, но спать уже совсем не хотелось. Майя еще спала в другой комнате занятого нами домика, и я спустился вниз, где медитировал Ифрит, державший в руках кулон с Теоданом. «Всего 3 часа сна. Ты меняешься?» «А жаль. Спать приятно и удобно. Пока ты в мире грез, мир немного меняется». Я открыл 2 найденные в доме банки консервированного горошка, взял ложку и сел рядом. Нашел проблему? Нет. Возможно, планы демона никак не касаются бывшего посланника. Или же она здраво оценивает мои способности? «Ты не слишком подозрителен?» — спросил я, поглощая завтрак. «Это ты слишком молод и доверчив. 100 лет ничего не значит, если были только монстры и ты сам. Я много читал. У Мэйли правда есть своя цель. Но ведь не обязательно для этого нужно подставлять нас, верно?» Ифрит некоторое время молчал, пока я активно работал челюстями, набивая бездонную топку своего организма. Надо было набрать с собой экзотических фруктов, но вчера я просто поленился снова их искать. «Ты прав. Хорошо, что ты не поддаешься на попытки соблазнить тебя. Что бы ни говорили мужчины, а женщина, с которой они спали, почти всегда получает над ними некоторую власть. По крайней мере, если они уважают партнера. Все равно только истинным тиранам». Я не знал, как комментировать похвалу за то, что не реагирую на все старания Мэль затащить меня в постель. Вместо этого я сменил тему на вопросы о Теодане. Процесс двигался. Восстановление шло быстрыми темпами. Но все еще требовалось несколько дней. Посланник действительно прошел по самому краю. Проснувшись, я снова испытал способ подключения ко внутреннему истоку. Механизм управления даром все еще оставался как будто покрыт туманом, и я плохо его ощущал. Но сейчас понимал, что та же энергетическая левитация у меня хорошо развита. И еще теперь размыкание симбиоза и переход в боевой режим продвинулись чуть дальше, чем вчера. Думаю, мне надо покромсать немного монстров, укрепить основу, пока это возможно. Что скажешь? Тебе не нужно уговаривать меня уничтожать Орду. Забудем пока о проблемах мира и позволим себе воспарить над полем битвы, ухмыльнулся Булубог. Жаль, только смертные этого не увидят, но приток веры ко мне растет. Нужно будет показать себя. Нам гораздо безопаснее сражаться около способных помочь. В этом он был прав. Мы вчера подложили большую свинью Орде, и теперь меня еще сильнее захотят прикончить. Но сначала немного зачистим эту область, и уже позже вернемся к цивилизации. Пока Майя отсыпалась, я по советам Ифрита занимался активной практикой, а заодно разминался, использовав заросший двор частного домика. Даже смог включить энергетическую левитацию. Правда, сейчас она работала паршиво. Хуже контроля гравитации от дополнительной грани дара в сочетании с привычными прыжками. Попытался задействовать триединство на своем оружии. И это получилось. Когда я вновь поймал то самое чувство обращения к бездне. Следуя моему желанию, копье распалось световыми искрами и собралось в односторонний двуручный меч. Но это было лишь началом. Еще одно усилие желания, разрушитель грез разделился. Теперь в моих руках была копия изогнутых парных клинков Ши, только черная, покрытая золотым узором. А затем он снова превратился в новое копье, более тонкое и длинное, с узким, зато длинным треугольным острием. На этом я не остановился. Вонзил его в землю и мысленно захотел повторить то, что сделал с Оркусом. Земля вздыбилась и взорвалась, как будто я загнал туда петарду. Я вырвал оружие, покрутил, думая, что бы еще сделать. Возникла мысль повторить эффект клинков Ши. Надо же, получается. Удивился я и начал тренироваться со вновь обычным, привычным копьем, крутя им с огромной скоростью, легко сбривая травинки так, что стебли почти не шевелились. Оружие преображалось в определенных пределах. Насколько я мог судить, объем в большую сторону почти не менялся. Если двуручник, то незаточенная рельса берсерка. Он получался более тонким. Эксперименты продолжались минут 10. Нагрузка постепенно росла, и я решил прекратить практику, дабы не уставать с самого утра. Ифрита способности оружия, конечно же, удивляли. Точнее, мои возможности, которые отразились в творении дикой магии, движимой волей и случайными событиями. Но перспективы в развитии боевого стиля открывались огромные. Теперь требовалось приложить воображение и практиковаться. Майе понадобились полноценные 8 часов сна на восстановление после всех битв и манипуляций с даром. Когда она выспалась, мы еще раз перекусили и отправились уничтожать монстров. Просто искали цели, и я самозабвенно всех рубил, стараясь варьировать боевой стиль и практиковаться в контроле посреди боя. Трофеи мы собирали лишь самые ценные — понемногу набивая рюкзаки и позволяли усиливаться Майи. Удалось найти довольно сильного монстра, дерево в центре интегрированного куска чужого мира и выкачать из него много чистого эфира. Это позволило применить регалию на девушке. Ожидаемо она получила сразу 3 уровня, вновь достигнув 100-го. Как неожиданно приятно становиться сильнее и не бояться отдачи. Кстати, а что делать с той регалией? Оставь себе. Причем она сейчас полнофункциональная. Но если попадет в руки системного существа, та вмешается и начнет блокировать некоторые функции. Зато пользоваться также станет удобнее. Ты сможешь помочь тем, кому считаешь нужным. Спасибо. Да, много людей у нас будут рады. Мы можем пока ее зарядить. Я согласился, и в итоге мы искали монстров до самой ночи. Ифрит отделился, чтобы ускорить процесс, и нихилимом собирал эфир. Действительно сильных противников не нашлось. Никто не смог перехватить нас. Хотя мы не приближались к эпицентру, отмеченному маяком в виде луча в небо, Ифрит иногда телепортировал нас на несколько десятков километров в новые районы. Так что в итоге мы зачищали область вокруг Перми. В проломы я на всякий случай не входил, и если монстры сидели внутри, то к ним наведывались мои спутники. Простая рутина в каком-то плане даже расслабляла. Хотя я понимал, что так мы решающего вклада не внесем. «Телепортация вызывает привыкание», — глубокомысленно сказал я, когда мы появились в небе над Екатеринбургом, освещенным редкими огнями в режиме экономии энергии. «За меня наверняка уже переживают. Давайте быстрее», — поторопила нас Майя и начала спускаться к аэропорту, где располагалась оперативная база. Мы тащили тяжелые рюкзаки, набитые артефактами. Не самыми мощными. Для нашей команды мало интересного. Но кому-то наверняка пригодятся. В битвах снаряжение то и дело ломают. Я с волнением смотрел в телефон. Быть нянькой всей команде я не могу, но все же переживал за них. Целых двое суток я был вне зоны доступа. К счастью, ничего тревожного не прилетало. Только посмотри новости, когда вернешься. После фразы шла пара крепких ругательств. Причем писал мне не Акаев или Каменщиков, не стесняющиеся крепких выражений, а Наташа. Датировалось оно этим утром. Еще прилетали сообщения от Серебряковой, а также из некоторых неизвестных номеров и контактов с ФСБ. Я решил сразу позвонить подруге. Ответила она спустя всего три гудка. Голос был встревоженным, так что я сразу уточнил, где они. «Уже отдыхаем в нашем отеле, только вернулись. Ты видел, что про тебя пишут?» «Нет». Я вздохнул. «Так, команда, полетели сразу к месту отдыха. Наташа, что там? Где-то еще один суперудар? Новые сюрпризы от системы? Американцы. Прилетай скорее, я сейчас найду ледяную ведьму». Предчувствие было паршивым. И, как всегда бывает, оно не ошиблось. Во-первых, встретившая нас Серебрякова была в усмерть уставшая, да еще в компании Ангарского. Естественно, они оба с удивлением рассматривали Майю. Да, она не пропадала без вести, и на ней красная метка. Константин специфическим образом спас ей жизнь при поддержке Ифрита. Системе такое могло критически не понравиться, и мы перестраховались. Заодно решили, что лучше сначала сделать, а потом говорить. Так, разрушитель. Серебрякова на нервах, похоже, забыла имя всего-то 18-е из нового списка. Мы рады, что вы живы. Алексей, подчеркиваю, я не верю этим бредням. Но где ты был все это время? Мы можем показать твое алиби? В голове пронеслась шальная мысль пригласить Мэль. Но я бы не стал этого говорить, даже если бы ситуация располагала. Никакого. Я отрабатывал новые приемы и вел зачистку в этом регионе. Давайте уже, что там происходит? Почему-то Наташа выглядела перепуганной, а Олег обещал кары небесные сучьим янки. Ситуация понемногу прояснялась. Я на ноутбуке смотрел репортаж записи, сделанной камерой, расположенной на некой наблюдательной вышке, снимающей знакомый комплекс посреди слегка гористой пустыни запада Невады. На него обрушился огненный дождь, а затем спустились две фигуры. Одна в черном с копьем наперевес, а другой громила в алой мантии, какую Ифрит иногда использовал. Далее появился короткий отрывок видео, который замер. Там в частично разрушенное помещение входил вылитый я. Мария закрыла плеер записью новости и открыла другую, остановив воспроизведение. А это было немного раньше. По их заявлениям, ты сначала сбил вертолет солнечного охотника, пролетавший рядом, но якобы Эшли Хант после угроз ждала нападения и перемещалась инкогнито на другом транспорте. Это видео было с регистратора вертолета. Удар и ускоренное крушение. Картинка пошла артефактами и отключилась. Но затем вернулась и показала момент столкновение с землей. Машина завалилась на бок, стекло разбилось, в кадре мелькнула нога и болтающиеся на поясе красиво украшенные ножны мечей Ши. Мария включила звук, как раз когда на экране появилось окно с анимацией звуковой волны. «Где солнечный охотник?» «Говори, сука!» Послышался чей-то голос. «Наверное, мой. Ужасы, как меня вообще люди слушают?» «Не знаю, пожалуйста, не убивай. Мне приказали летать, как приманки. Пожалуйста!» Послышался звук удара лезвием по плоти и хрипы. «Мы не можем сражаться со всеми смертными этой страны», — говорил Ифрит. «Да, знаю. Пойдем проверим тот аванпост». Серебрякова закрыла это видео. К сожалению, в папке их было несколько. «Они это по всем СМИ распространяют», — добавил Акаев. «Все европейские каналы обсасывают эту тему. Почти никто не выражает сомнений в том, что это не фейк». «Вот откуда увеличение притока веры», — мрачно сказал Ифрит. «Хорошо, что я и так привык питаться страхом. Однако за подобное очернение самая мягкая кара — это смертная казнь». «А какие более жесткие?» — послышался басовитый мощный голос Ангарского. «Нет, не желаю знать». Мне включили еще одно видео. На этот раз камера где-то среди небоскребов. Толстое стекло разбивают с огненной вспышкой, и из него вылетают двое. Ифрит несет здоровенный чемодан. Бегущая строка описывает, что произошло. Но Серебрякова все проговаривает. «Якобы ты напал на японцев, убив вставших на пути и украл награду за Магнус. Им дали артефакт особо мощной защиты от открытия проломов, заодно создающий щит вокруг здания, в котором установлен. Еще есть фрагмент из какого-то китайского города, где вы устроили большую битву на окраине и уничтожили засветившиеся храмы, а также ожившие статуи. Причем там вы уже вчетвером». «Все подделка. Полагаю, вы это понимаете». Без колебаний солгал я. «К сожалению, у китайцев много камер, а мы засветились над Сианем». «Почти двое суток вы провели в регионе Урала?» — переспросил Ангарский. «Именно так. О том, что я ушел, наверняка прознала американская разведка. А может, они просто сочли момент удачным. Выжившие говорят, что не было метки ауры». Я пожал плечами. «Что с того? Есть подобные навыки и магия тьмы. Даже видимого эффекта угасания прилетевшей магии можно добиться без антимагии. Навык прыжков по воздушным платформам можно получить из трофеев. Способы скопировать внешность тоже есть. Имеется сразу заметная нестыковка. Пламя Ифрита не плавит, а уничтожает. Сразу в прах, без жара». Какие интересные дела происходили, пока я бегал по миру и уничтожал монстров. Хочется взять и протестировать навыки. Давно стоило заняться солнечным охотником, да все руки не доходили. Останавливало то, что по миру лететь долго. Америка огромная с учетом своей зоны контроля, а у меня вечно бесконечный список дел. Само собой, американцы уже в курсе, что меня могут телепортировать. Вероятно, прознали про то, что Ифрит способен на это. С точки зрения разведки и шпионажа, действуют они исключительно хорошо. Достаточно было издали следить за отелем, чтобы увидеть, как мы покинули Екатеринбург. После пояснений картина стала полной. Наши дорогие партнеры фальсифицировали нападение и подняли вой по всему миру. Мол, антимаг совсем обезумел и пошел устранять старых врагов и брать все, что пожелает. Принцесса, кстати, связывалась с нашими, но ее на родине не особо слушают. У нее был мой личный контакт. Так что я сразу написал ей ответ, что вернулся из глубин опасной зоны и никакого отношения к показанному не имею. Сяо Юй дал аналогичный ответ, ведь не желал говорить о Мэль. К счастью, мы были очень высоко над городом, в темное время суток, и картинка была ужасной. Африканцы тоже начали спрашивать насчет пропавшей Майи. Однако она уже сама созванивалась с домом. Тем не менее, мир стоял на ушах, и меня обвиняли во всех смертных грехах. Эшли Хант требовала немедленно задержать меня или устранить на месте. США в рамках национальной безопасности прямо заявляли, что я объявлен целью номер один. Ассоциация магов подключилась, и всех относящихся к моей гильдии исключили из списка ее членов, объявив сообщниками террориста. Более того, поскольку Россия все отрицала, забрали место в Совете. Их не смущает, что ассоциация должна была оставаться вне политики? Поинтересовался я. Допустим, я преступник, но почему нужно обвинять страну? А как иначе? Тяжело вздохнула Серебрякова. Ситуация тяжелая. Коалиция накладывает на нас санкции, отказывает в помощи с проблемной зоной. Ведь остановить установку якоря мы не в силах. Едва пытаемся подойти, нас встречает мощное сопротивление. «Выдвигаемся?» — спросила Полина, и все повернулись к ней. «Нет!» — воскликнула Серебрякова и вскочила. От нее пахнуло холодом. «Никаких объявлений войны! Вы сейчас вообще советники президента!» «Вот мы и советуем повесить эту суку на статуи свободы. Они очерняют имя Алексея. Во время войны на истребление их заботит только своя шкура. Вопрос времени, когда они перейдут на сторону Орды». Подруга замерла, когда я положил руку на ее плечо, глубоко вдохнула и выдохнула. «Ты не согласен?» «Почему же? Ты права. Если Хан сочла, что ей можно очернять наши имена, то, значит, напрашивается. Ее не беспокоит Южная Африка? Она такая смелая?» «Американцы не верят», — подтвердила очевидная Мария. «Разведка докладывает, что она очень усилилась в последнее время. Достала мощное усиление, дара и артефакт, а сейчас старается набрать уровни. Алексей, но нельзя же идти устраивать резню». «Почему?» — спросила Наташа. Я поднял руку, попросив у Серебряковой слова, и сам объяснил позицию. «В Америке правит скотина, которую мы непременно прибьем, но сейчас на них оказывается немалое давление. У них появился один новый якорь, и Орда явно пытается отбить еще, по крайней мере, одно место. Скорее всего, возможных точек для размещения якорей у них много. Если мы придем, то придется убивать невинных защитников Земли и пошатнуть их обороноспособность. Я могу быть очень сильным, но мир огромен. Конечно, Ифрит считал, что стоит отреагировать быстро, однако он гораздо меньше рвался мстить, чем я думал. Видимо, вера есть вера, а демоном он так просто не станет. Пока мы обсуждали новости, пытались составить стратегию, произошло еще одно событие. Запустилась трансляция в ассоциации от лица Константина, который сейчас находился в Тюмени. Там появилось мое лицо. Немного недостоверное. Я свою физиономию 100 лет в зеркале видел. Но обычный человек, если и заметит разницу, спишет на обычные изменения во внешности под воздействием внешних факторов и нервов. Я Алексей Корнев, вы и так это знаете. Я тот, кто находится на первой позиции списка. Буду краток. Мне похрен на ваше обвинение и скулёж. Эшли Хант оскорбила меня, похитила члена моей гильдии и не приползла на коленях вымаливать прощение. Она умрет и даст мне пару уровней. С японцами я пытался договориться по-хорошему. Но вы не понимаете новые реалии мира. Я защищаю Россию. Мой враг — Орда. Кто не желает мне помочь, приравнивается к Орде. Эшли, даю тебе 5 дней, чтобы прийти самой и получить легкую смерть, вместо, например, обращения в послушную разумную нежить. Излишне большой срок, чтобы подумать, но столько мне понадобится, чтобы справиться с проблемами и прийти за тобой. Сильвер требует отмщения, и я ей помогу. Тебя следует наказать уже за то, что проморгали установку якоря в Канаде, посреди, млять, равнины. Остальным советую сосредоточиться на войне с Ордой и не мешать моим делам. На этом трансляция закончилась. Я разворачивал вокруг антимагическое поле, ведь команда едва держала себя в руках. «Сможешь запустить трансляцию от своего имени?» Уточнил я, ведь ледяная ведьма тоже была столпом. 10-й из списка. «Доступа нет. Уже все заблокировали». Сколько же мороки доставляют те, кого я пытаюсь защитить. Ифрит прав. Просто прибить Эшли Хант будет самой мягкой карой.